Глава 16. Схватка среди зеркал. В отличие от большинства своих одноклассников, чернокнижец никогда особо не увлекался аниме. Конечно, он знал самые знаковые и известные названия, смотрел наиболее популярные фильмы и сериалы. Кое-что ему даже понравилось, но абсолютно без фанатизма. Денис никогда не стал бы скупать какой-то мерч, охотиться за коллекционными фигурками различных персонажей или другими предметами аниме-атрибутики. Гульнара Юсупова тоже ранее не была замечена в особой любви к японской мультипликации, поэтому он и был так удивлен ее выбором работы. Отправляясь на поиски магазина «Отаку», Денис представлял себе небольшую торговую лавку с узкими проходами между стеллажами, забитую всевозможным товаром. Нечто в духе манускрипта, но только для анимешников. Но он сильно ошибался. Переступив порог магазина, чернокнижец оказался в просторном торговом зале с высоким потолком, занимающим весь первый этаж большого старинного здания. Широкие проходы между высоченными стеллажами складывались в целые лабиринты. Чего только он здесь не увидел. Куклы, манго, керамические и пластиковые фигурки персонажей, костюмы и парики, рюкзаки и сумки, целые стеллажи, забитые бутафорским оружием всевозможных размеров. И все это было каких-то безумно ярких цветов с преобладанием розового, голубого и ядовито-желтого. Денис предусмотрительно пришел в магазин за 10 минут до закрытия и не прогадал. Покупателей в торговом зале уже не было, лишь две продавщицы в утрированно ярких нарядах японских старшеклассниц бродили между стеллажами, поправляя товары и ценники на многочисленных полках. Гульнару Юсупову он узнал сразу, хотя она выглядела довольно непривычно. Ее черные волосы были стянуты в два длинных хвостика, перевязанных белыми бантами и небрежно отброшенных за спину. На ней был ярко-красный пиджак, короткая юбка в красно-черную клетку, черные гольфы до колен и белые кроссовки. Под пиджаком виднелась белая блузка, а на шее красовался стильный галстук в такую же клетку, что и юбка. Девушка стояла у стенда с бутафорским оружием, поправляя гигантские копья, мечи, алебарды и мультяшные молоты с длинными рукоятками. Услышав его приближающиеся шаги, она повернулась на звук, и ее узкие глаза удивленно расширились. «Денис?» — воскликнула Гульнара. «Вот это встреча! Только не говори мне, что увлекся аниме!» Она коротко усмехнулась и скользнула взглядом по скипетру, зажатому в его руке. «Что, подбираешь аксессуары для костюма?» — осведомилась девушка. «У нас тут есть отличный отдел для косплееров». «Нет, я здесь по другому вопросу». Чернокнижец сунул руку в карман пуховика, нащупывая там погремушку. Вскоре связка амулетов удобно легла в его ладонь. «Давно не виделись, Гульнара?» «Давненько», — настороженно согласилась она. «Я все знаю». «Боже!» — насмешливо всплеснула руками девушка. «А что именно?» «Рассказать мне ничего не хочешь?» Денис продолжал к ней приближаться. «Ты о чем вообще? Я не понимаю», — растерянно произнесла Гульнара, осторожно отступая от него по проходу между стеллажами. Чернокнижец резко выдернул погремушку из кармана и бросил ей. Гульнара машинально вскинула руку и схватила связку амулетов на лету. Послышалось тихое шипение. Юсупова тут же громко взвизгнула и отшвырнула погремушку прочь, словно коснулась раскаленного металла. Денис громко чертыхнулся. Он ведь до последнего момента не хотел верить, но теперь все доказательства были налицо. Эта девчонка точно не была человеком. «Больше нет». Подняв с пола погремушку, он сунул ее обратно в карман. Потрясенная Гульнара смотрела на свою ладонь. На ней остался отчетливый след от ожога. Один из защитных амулетов связки явно пришелся ей не по вкусу. «А все еще хуже, чем я предполагал», — процедил сквозь зубы чернокнижец. «Так кто же ты? Кто ты на самом деле?» Гульнара злобно на него уставилась, тряся обожженной рукой, а он смотрел на нее, сжимая скипетр и ожидая ответа. Поняв, что отпираться бессмысленно, девушка просто развернулась и бросилась прочь по проходу. Денис ринулся за ней. Добежав до двери какого-то подсобного помещения в конце зала, Гульнара пинком распахнула ее и исчезла внутри. Чернокнижец рванул следом. Толкнув дверь, он перепрыгнул высокий порог и вдруг увидел большое количество зеркал самых разных форм и размеров в беспорядке развешанных по стенам каморки. В розовых и желтых оправах, украшенных анимешными бантиками и рюшечками, мордашками котиков и других зверюшек, зеркала смотрели на него со всех сторон. На его глазах Гульнара метнулась к одному из зеркал, и ее фигура мгновенно размылась, превратившись в темную дымку, а затем втянулась в блестящее зеркало. Чернокнижец ошалело уставился на вибрирующее перед ним зеркало и вдруг ощутил сильный удар сзади. Он пролетел вперед, едва не врезавшись в одно из зеркал, и резко обернулся. Оказалось, Гульнара материализовалась из другого стекла и уже стояла у него за спиной. Девчонка усмехнулась и сунула правую руку в ближайшее зеркало. Ее кисть тут же высунулась из зеркала рядом с Денисом, и скрюченные пальцы впились в его горло. Хватка у нее оказалась просто железной, она мгновенно перекрыла ему доступ воздуха. Денис схватил ее тонкое запястье двумя руками, крепко сжал пальцы и резко крутанул в разные стороны, будто рукоятки на руле мотоцикла. Гульнара взвизгнула от боли и разжала пальцы. Чернокнижец с силой потащил Юсупову на себя. Девочка влетела в свое зеркало и тут же вывалилась из соседнего, покатившись под ноги Денису. Но Гульнара быстро ринулась в другое зеркало, стоящее на полу, и исчезла в нем. Ее руки тут же высунулись из стекла по обе стороны от Дениса и схватили его сзади за шею. Девчонка хохоча рванула его назад, прижав спиной к зеркалу. Чернокнижец развернул скипетр и с силой ткнул его набалдашником назад. Гульнара охнула от боли, его удар пришелся ей в живот, а чернокнижец схватил ее и выдернул из зеркала, снова швырнув на пол. «Тебе недостаточно?» — злобно спросил он. Тело девчонки снова размылось черной тенью, и в тот же миг мощный пинок в грудь свалил его с ног. Денис вылетел из подсобки, рухнул на спину и, пару метров громко ругаясь, проехал по полу. Его будто кувалдой ударили. Он перекатился на бок, пытаясь поскорее восстановить дыхание, и раздвинул скипетр Макрополоса. Дверь подсобного помещения снова распахнулась. Из полумрака появилась Гульнара. В ее руке он увидел странное приспособление, больше всего напоминающее средневековую булаву. Короткая стальная рукоятка, примерно полметра в длину, увенчивалась стальным шаром размером с крупный апельсин, утыканным короткими острыми шипами. «Дай мне ответы!» — выдохнул он, поднимаясь с пола. «И тогда я не трону тебя!» Гульнара лишь криво усмехнулась, а затем нажала скрытую кнопку на рукояти булавы, и шар, мгновенно сорвавшись с древка, с огромной скоростью понесся прямо в Дениса. За ним тянулась длинная тонкая цепь. Чернокнижец едва успел нырнуть в сторону, и шар врезался в витрину за его спиной, разнеся ее вдребезги. Денис едва отвлекся на грохот бьющегося стекла, но Гульнара уже резко рванула цепь на себя. Шар вернулся к ней, шипами вспоров рукав любимого пуховика чернокнижца. Держа рукоятку левой рукой, вращая шипастым шаром на длинной цепи, девчонка устремилась к Денису. «Не тронешь меня? Зря ты сюда притащился, чернокнижец!» — прошипела она, раскручивая шар над головой. «Придется мне самой тебя тронуть!» Тяжелый шар снова метнулся к нему, и Денис наотмашь отбил его скипетром. Шар разнес несколько статуэток на верхней полке ближайшего стеллажа. Гульнара снова дернула его на себя, крутанула им в воздухе и обрушила орудие на голову чернокнижца. Денис отпрянул, но не успел отскочить достаточно далеко. Удар пришелся на его плечо. Пуховик слегка смягчил его силу, но парень все же взвыл от боли. А шипастый шар, влекомый цепью, снова вернулся к Гульнаре. В торговом зале послышались испуганные возгласы. Это переполошились другие продавщицы. Гульнара продолжала наступать, яростно жонглируя шаром на цепи вокруг себя. В проходе возникла одна из продавщиц. Увидев происходящее, девчонка не на шутку перепугалась. «Эй, что тут творится?» — завопила она. Юсупова молча размахнулась и ударила ее шаром. Девчонка отлетела в соседний проход, рухнула на пол и больше не шевелилась. «Новенькая!» — фыркнула Гульнара. «Сразу мне не понравилось. Совершенно не умеет работать с покупателями. Но теперь все равно придется менять работу». Чернокнижец послал в нее мощный ледяной заряд. Гульнара проворно пригнулась к полу, а стеллаж за ее спиной с хрустом покрылся коркой льда. Девчонка приглушенно выругалась, а чернокнижец тут же замахнулся скипетром. Гульнара окончательно слетела с катушек, и жалеть ее Денис не собирался. Юсупова перехватила цепь за рукоятку и ударила шар ногой, посылая его в Дениса. Чернокнижец с размаху ударил скипетром в пол, создав вокруг себя мощное силовое поле. Поток невидимой энергии взорвался в проходе, повалив ближайшие стеллажи. Взрывом шар отшвырнуло обратно к Гульнаре, и он едва не проломил ей голову. На лице девчонки промелькнуло нечто похожее на страх, но она быстро взяла себя в руки. Чернокнижец снова метнулся к ней, замахиваясь клинком скипетра, и тут она совершила нечто невероятное. Гульнара сделала огромный прыжок назад, взмыв почти к потолку и перевернувшись через голову, а затем приземлилась на верхнюю полку длинного стеллажа. Из-под ее ног на пол посыпались коробки с куклами. Чернокнижец бросился в соседний проход, на ходу творя новое заклинание. Его окутал вихрь ледяной энергии, вокруг резко похолодало. Гульнара наверху раскручивала шар на цепи, перепрыгиваясь со стеллажа на стеллаж и быстро догоняя его. Денис послал в нее ледяное заклятие. Гульнара вскинула руку и вдруг отразила его атаку. Заряд отскочил и врезался в потолок магазина. Длинные светильники моментально заледенели, а некоторые лампы с грохотом взорвались. Гульнара с визгом прикрыла голову руками. Уцелевшие лампы в торговом зале дико замигали и вскоре погасли вовсе. Теперь магазин освещался лишь светом, проникающим через его прозрачные стены. Юсупова перепрыгнула на соседний стеллаж и снова обрушила шар на голову чернокнижца. Денис успел отбить его рукоятью скипетра, а затем с силой ударил стеллаж ногой. Весь ряд полок с грохотом рухнул в соседний проход, засыпав пол коробками с товаром. Гульнара, не удержавшись, тоже свалилась на пол, и чернокнижец тут же бросился к ней. Но она успела взмахнуть цепью. Когда Денис подскочил ближе, цепь обмоталась вокруг его талии. Чернокнижец схватил Гульнару за горло и с яростным воплем отшвырнул ее от себя. Девчонка рухнула, перекатившись через голову, но тут же вскочила и опрометью кинулась прочь. Денис рванулся за ней, тут понял, что она бежит к большому зеркалу, покрывающему почти всю стену у прилавка с кассовым аппаратом. При ее приближении стекло вдруг осветилось изнутри призрачным голубым светом, словно приглашая ее войти. Чернокнижец похолодел, увидев это, а Гульнара ускорилась. Тогда он сорвал с себя цепь, размахнулся и швырнул ее ей вдогонку, захлестнув ноги беглянки. Гульнара с визгом рухнула у подножья зеркала, и Денис рывком подтащил ее к себе. Девчонка быстро перевернулась на спину, с ненавистью уставившись на него. Она хотела сесть, но Денис ногой опрокинул ее обратно. Она снова попыталась вскочить, и тогда он направил ей в лицо посеребренное лезвие скипетра. Гульнара замерла.